Предупреждение железного храмца. Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет битва такая кровавая и страшная, какой мир не ведал вовеки вечные. Так гласит древняя легенда. И вот что произошло, когда советские власти попытались нарушить древний запрет. Так получилось, что одним из первых о древнем запрете узнал Малик Каюмов, молодой кинооператор, приехавший с экспедицией из Москвы, чтобы зафиксировать на пленку, как будут вскрывать могилу Тамерлана в узбекском городе Самарканде. Именно ему местные старики показали старинную книгу, в которой значилось, что вскрывший могилу железного храмца выпустит на волю духа войны. Молодой человек, хоть был и воспитан уже в советских традициях, встревожился не на шутку. Уже не первый раз до членов экспедиции, руководимой академиком востоковедом Семеновым, доходили слухи о древнем проклятии. Но одно дело слухи, а совсем другое древний документ. Однако знал он и о судьбе человека, отвечавшего за сохранность мемориальных захоронений в мавзолее Гура Мира, его хранителя Масуда Алаева. Тот тоже был категорически против раскрытия могил и показал приезжим предостерегающую надпись: «Всяк, кто осмелится потревожить покой умершего властелина, будет подвергнут страданиям и погибнет». Но Алаева, как саботажника, по приказу из Москвы тут же арестовали, а работы по вскрытию могилы приказано было продолжить. Причем приказ, как говорили, исходил от самого Сталина. И вот новое предостережение. Что делать? Он все же рассказал о древней книге и содержащемся в ней предостережении кое-кому из старших членов экспедиции. Но особого успеха это не имело. Кто же отважится отговаривать от вскрытия могилы Тамерлана в целях науки и нужд государства, как писалось в приказе о создании экспедиции высшее руководство страны? Кто посмеет остановить ход операции, которую с мая 1941 года вела в Самарканде большая команда сотрудников НКВД, сопровождаемая экспертами из Ленинградского Эрмитажа и усиленная местными кадрами науки и искусства? Раз есть приказ вскрыть семейную усыпальницу Тамуридов, где в числе других предполагалось найти захоронение самого Тамерлана и его внука, великого астронома Улугбека, значит, дело должно быть доведено до конца. И его все-таки довели, несмотря на все препятствия, а их было немало. Когда 16 июня приступили к вскрытию самой гробницы, вода из соседнего арыка вдруг почему-то хлынула прямо в подземелье Гура Мира. Все могилы затопило до такой степени, что академик Семенов уже отчаялся подобраться к ним. Но сотрудники НКВД быстро навели порядок. Кого-то из местных жителей арестовали, другие с риском для жизни ухитрились-таки откачать воду из склепа. Так что уже 17 июня 1941 года члены экспедиции вскрыли гробницу Улугбека и убедились, что это именно он. Голова покойного была отсечена, а ведь известно, что великого астронома казнили, отрубив ему голову якобы за вероотступничество. Ученые облегченно вздохнули. Находка Улугбека вселяла надежду, что скоро отыщутся и останки Тамерлана. И в самом деле, 19 июня участники раскопок наткнулись на нефритовую плиту, в надписи на которой говорилось, что именно под ней и лежит тело великого завоевателя мира, и перечислялись все его почетные имена. Но снять огромнейшую плиту сразу не удалось. Смогли только чуть сдвинуть, правда, и этого хватило, чтобы из-под плиты пошел дурманящий дух, от которого участникам раскопок стало плохо. Все поспешили на свежий воздух. Герасимов сказал, что запах идет от веществ, которыми забальзамировали когда-то тело хромого властителя. Но местные жители отреагировали по-своему. Дух войны вырвался на волю, беда всем. В ночь на 20 июня Каюмов почти не спал. Вспоминал то, что знал о великом Тимуре. Тот родился 8 апреля 1336 года по современному летоисчислению где-то неподалеку от узбекского города Кеш. По преданию, младенец родился с каплей крови, зажатой в ладошке. Местные вещуньи, взглянув на это, заохали, заявив: «Мальчик будет великим воином и прольет много крови, сам при этом всегда будет держать всех в своих руках». Так и вышло. Тимур долго боролся за власть, воевал с соседями, собирая под своим началом обширные земли. В одном из сражений получил ранение в правую ногу и охромел, за что его и прозвали «хромым Тимуром», по-персидски «Тимур-Лонг», отсюда и Тамерлан. Наконец, в 1370 году ему присягнули многочисленные монгольские и тюркские военачальники. Тимур стал великим эмиром, разместив свою резиденцию в Самарканде. Уже в качестве единоличного властителя Тимур совершил военные походы по территориям Ирана, Малой Азии, Золотой Орды и даже Индии. Его владения простирались от Армении на западе до Индии на востоке, от Арала на севере до Персидского залива на юге. И всех Тимур крепко держал в узде своей железной руки. Железный хромец был не просто великим и мудрым воином, но и умным, образованным человеком. Неплохо разбирался в экономике. Отстроив свою столицу Самарканд, он добился того, чтобы главный караванный путь в Европу проходил именно через этот город, получая при этом немалые барыши. Прожил довольно долго, почти до 70 лет, покинув мир в 1405 году, во время своего очередного военного похода. Но где он похоронен, никто толком ничего не знал. Ученые выдвигали самые разные версии, и вот теперь разгадка казалась близка. На следующее утро, 20 июня, Каюмов услышал еще одну новость. Оказалось, ночью некоторые видели таинственное свечение над плитой. Гробница светилась. Утром ее обследовали, и датчики показали огромное наличие намагниченного железа. Стали поднимать плиту лебедкой, та сломалась. Гробница словно сопротивлялась, но наблюдатели из НКВД заорали на ученых и рабочих: «Снимайте вручную!» Не помня себя от страха, рабочие своротили плиту. Но под первой плитой оказалась другая. Съемочная группа спустила вниз прожектора, и тут свет погас. Чекисты орали на электриков, те метались, отыскивая причину аварии. Многим членам экспедиции стало плохо, в подземелье было нечем дышать, объявили перерыв. Через пару часов починили и свет, и лебедку. Сняли вторую плиту, за ней еще и третью. Наконец добрались до скелета. При первом же осмотре стало очевидно — это Тамерлан. Все, как описывали древние историки. Рост высокий, голова большая, голень изувечена. Скульптор Герасимов был доволен. Есть хорошо сохранившийся череп, по нему можно сделать скульптурный портрет, и все узнают, как выглядел железный хромец. Бурная работа вокруг гробницы Тамерлана велась весь следующий день. Вечером все были вымотаны до предела, а на утро 22 июня 1941 года вся страна узнала — началась война. Пророчество сбылось. Работы тут же были свернуты, все добытое экспедиция быстро увезла в Москву. Малик Каюмов ушел на фронт добровольцем, а когда ему выпал случай, рассказал о тайне могилы Тамерлана маршалу Жукову. Военачальник, втайне от всех возивший с собой икону Казанской Богоматери, помрачнел. Надо вернуть останки Тамерлана обратно в мавзолей. На свой страх и риск Жуков рассказал об этой истории Сталину. И вскоре скульптор Герасимов получил приказ как можно скорее закончить работу над портретом Тамерлана. Затем череп властителя вместе с останками других родственников великого эмира отправили обратно в Самаркандскую усыпальницу. Останки захоронили вновь 20 декабря 1942 года. А уже через несколько дней стала ясна неотвратимость победы Красной Армии в Сталинградской битве, ознаменовавшей коренной перелом в ходе войны. Конечно, возможно, это и совпадение, но, может быть, не зря все-таки Тамерлан приказал написать на своей могиле предупреждение потомкам.